Глава 16. Из квартиры вырвался запах подгоревшего теста, и Лиза скривилась. Ну вот, опять Анькины эксперименты. Ассистентка, прости господи, а в итоге грязная плита и перевод продуктов. И, кажется, это расстроило ее окончательно и бесповоротно. «Аня! Мария!» — крикнула она. «Мы дома!» На кухне что-то грохнуло, и в коридор выбежала разгоряченная и всклокоченная Аня. «И ничего страшного не случилось!» — затараторила она. «Подумаешь, кекс подгорел, и никакие продукты я не испортила. Обычный цитрусовый готовый кекс из пакета. Подумаешь, 80 копеек!» «Все тебе подумаешь», — снимая сапоги, раздраженно фыркнула Лиза. «Ладно, закончили. Проветри кухню. Гарь сплошная. И иди делать уроки». «Какие уроки, мам? У нас же каникулы!» Чуть не плача, ответила девочка. Лиза махнула рукой. Из комнаты вышла Мария. На лицо надета улыбка вежливости. «Добрый день, Алексей. Как добрались? Как там Люся и мама?» Лёшка что-то залопотал. Он снял свой огромный нелепый тулуп и долго пытался повесить его на вешалку. Но тулуп срывался и падал на пол. И Лёшка, красный как рак, чуть не расплакался. «Выгляжу полным идиотом, все из рук валится. Валенки еще эти, носки. Все по-дурацки, опозорился по полной. Может, все же сбежать?» Лиза со вздохом пристроила тулуп на табуретку, взяла Лёшку за руку и повела в свою комнату. «Отдыхай», — сказала она. «И не тушуйся. Пойду чайник поставлю. Чаю попьем. Я замерзла. Только без кекса. Он приказал долго жить. Но, кажется, есть овсяное печенье». «А я пряники привез», — обрадовался Лёшка. «И пирожки мамкины. Мамка вам напекла. С чем, не знаю, она укладывала». «Разберемся». Устала и обреченно бросила Лиза. «Переодевайся и приходи. Жду тебя на кухне». Лиза поставила чайник и встала у окна. В окнах напротив мигали елочные гирлянды. По улице, подняв воротники, спешили по своим делам прохожие, забегали в магазины в последней надежде отхватить что-то ценное. Кому-то везло, и тогда они выскакивали с кульками и бежали дальше. Домой, домой. Завтра ведь Новый год. Наконец засвистел чайник, и, вздрогнув, Лиза принялась накрывать на стол. Чашки, блюдца, ложки, колбаса и сыр, свежий хлеб, масло. Наверняка Лёшка проголодался с дороги. Да и мне не мешает поесть. Весь день в бегах. На работе схватила пару печенек, чаю глотнула и дальше. А ведь сейчас надо питаться. Господи, терзалась Лиза. С этими дурацкими Лёшкиными валенками забыла, что к 5 надо было в парикмахерскую. Теперь прически не будет. Ну, черт с ней. Какая прическа? С тулупом на табуретке. Кинув заварку в маленький чайник, налила кипятку. «Аня, Мария!» — крикнула она. «Идите пить чай!» Она зашла в комнату. Он сидел на стуле, напряженный, застывший, с прямой, словно деревянной спиной и ровно сложенными на коленях руками, аккуратно причесанный, в новой фланелевой рубахе, клетчатой, застегнутой на все пуговицы, в привезенных из дома тапках, печальный и обреченный. У Лизы дрогнуло сердце, но тут она принюхалась и поморщилась. Что-то разбилось? Чем так воняет? Пахло в комнате невыносимо, у Лёшки задрожали руки. Все, теперь уже все, это конец. Больше ему не оправдаться и не выпутаться, да и надо ли. Не подходит он ей, он вообще сюда не подходит. Не подходит к этой квартире, к этой комнате с красивыми занавесками, к высокой узкогорлой вазе на широком каменном подоконнике не подходит, к шкафу, плотно забитому книгами, не подходит, к круглому изящному столику и вышитой салфетке, лежащей на нем, к картине на стене, тоскливой, какой-то размытой. И чего в ней красивого? Темный осенний лес, опавшие бурые листья, вихлястая тропка, которым он не подходит, не подходит, не вписывается. Дышать тяжело. Вроде и потолки высокие, и окна, будь здоров, а душно. На воздух охота, на простор, в лес, на берег, в поле. И городу этому он не подходит. Плохо ему, неуютно и тошно. Швыряют все, несутся, как будто что-то украли и вот-вот собьют друг друга. И ведь не остановятся, дальше побегут. И машин много. Столько машин, что ему, мужику и шоферу, страшно становится, как они от них уворачиваются. И воняет ужасно гарью, выхлопом. И чем здесь дышать? Вроде огромный город, а тесно. Не сможет здесь Лёшка. Задохнется. Даже с ней, даже ради нее бежать, чтобы больше не позориться. Чтобы она над ним не смеялась, что он пентюх деревенский неловкий. И дочку ее, соплюху эту, он побаивается. И бабку, но дочку кажется больше. А раньше ничего не боялся. Ни реки, ни леса, ни самой тяжелой работы, ни шпаны, ни начальства. Пьяного деверя своего не боялся. В 5 минут скручивал, когда все по сараям прятались. Связывал, давал пинков и укладывал на сеновал. Тот и вырубался, только скулил, как бобик. А ведь здоровый мужик. А здесь он всего боится. Девчонки этой, рыжей, бабки надменной и все еще красивой. И города этого. А самое главное, ее Лизы. У себя не боялся, а здесь боится, потому что там она была своя, в смысле его, Лешкина. А здесь чужая. Чем пахнет? Морщась, повторила Лиза. Ты что-то разлил? Одеколон это. Что? Не нравится? Лиза растерялась. Ну, не знаю. Ядрёно очень. Может, выветрится и ничего? Лёшка достал из чемодана пузырёк и протянул ей. Одеколон, сказал он. Обычный одеколон, тройной называется. Не яд, Лиз. И не коровье говно. Что я опять сделал не так? Лиза смутилась, залепетала извинения, принялась оправдываться. Сказала, что всегда реагирует на резкие запахи, потому что начинает болеть голова. Просто непривычно. А вообще, ничего ведь страшного. Не обижайся. Сейчас проветрим, подумаешь. Она открыла окно и улыбнулась. Чай, наверное, остыл. Ну, где твои пироги? Он здорово разозлился. Ее мирный Лешка. И прав. Налетела на мужика. А ему и так неловко. И валенки эти, и тулуп, и старый чемодан с рюкзаком. И то, как его приняли. Насмешливый взгляд Марии, полное Анькино безразличие. И она хороша, злая, как кобра. Насмешечки эти, подколочки. Как же, интеллигенция, врач. А интеллигентный человек никогда другого не унизит. И ни удовольствия не покажет. Не говоря уж о насмешках. Стараясь сгладить, исправить неловкую ситуацию, Лиза нахваливала Дарины пироги. Она перечислила меню на Новый год и сообщила, что на 1 января у них билеты в цыганский театр «Ромен», что других было, конечно же, не достать. Там она не была, но отзывы хорошие. Все с танцами и песнями, в общем, цыганский табор, здорово, да? А 2-го Красная площадь, царь Пушка и царь Колокол и Новый Арбат, перечисляла она. Ну и просто прогулки по городу, по моим любимым местам. Покажу и расскажу все, что знаю. Теперь я экскурсовод, смеялась она. На Волге был ты, а здесь я. Хмурый Лешка пил пустой чай и молча кивал. Ночью она прижалась к нему, к знакомому и любимому телу, теплому и ладному, по которому всегда скучала. Прижалась и носом уткнулась в его гладкую горячую шею. Но он ее не обнял, не прижал к себе, не ответил на ее призыв. «Устал», — шепнула она. «Ну ладно, спи». Он отвернулся к стене. Лиза вздохнула, долго вертелась боку на бок, а потом отодвинулась, хмыкнула. «Да подумаешь, переживу». Скоро ему показалось, что у нее выровнялось дыхание, и она уснула. А он, деревенский дурак и олух, уснуть не мог. И все страдал, еле сдерживая желание повернуться, схватить ее крепко-крепко так, чтобы задохнулась, и целовать ее прекрасное лицо, шею и плечи, грудь и руки, живот, и всю ее целовать. И он дернулся, пытаясь стряхнуть наваждение, крепко сжал кулаки, чтобы угомонить жгучее острое желание, но сердце стучало, как бешеное. «Ну что, да выпендривался, идиот!» Лёшка крепко зажмурил глаза. Чувствовать её близко, ощущать её тепло, её запах, её всё было невыносимо. Встать и сесть в кресло или лечь на дочкин диван, не расстилая поверху, накрыться чем-нибудь из своего тряпья и уснуть. В эту минуту Лиза неожиданно повернулась к нему. В ту же секунду, не давая времени на раздумья, повернулся и он. Они столкнулись взглядами. Она жалко и беспомощно улыбнулась, но на улыбку он не ответил, а просто сжал ее крепко и сильно, так что она застонала. А дальше все пошло своим чередом, без разговоров и выяснений, и он снова чувствовал себя счастливым, самым счастливым на свете. Какая же все ерунда! 31-го накануне праздника напряженность заметно спала. Вместе крутились на маленькой кухне, все были заняты делом, и Лиза подумала, что все, может быть, еще и получится, и сложится, и будет семья. И он снова был тем самым Лешкой, умелым и ловким. Он лихо чистил привезенную домашнюю утку, темно-желтую от жира, с неожиданно пухлыми ножками и крупной мясистой грудкой, умело резал овощи на салат, ловко разделывал селедку, и его крупные красноватые рабочие руки мелькали то с ножом, то с противнем, то с миской. Подохи оправдания смущенной Марии он начисто отмыл старую, давно заброшенную утятницу и уложил туда утку. Лёшка ровной лентой срезал картофельную кожуру и всё сетовал. Эх, не догадался привезти свою собственную, удобренную не химией, а, простите, родным и безопасным коровьим дерьмом, то есть навозом. Картохи полно, потому что садили три сорта. Синеглазку белейшую, рассыпчатую, для отварной. Снегирь — это для жарехи, в смысле на жареную. И еще одну, черт забыл, голландская. Ну, это мамани, не я. Магазинная картошка, как всегда, была мокрой, полугнилой, с мертвецкими пятнами. Из 3-килограммового коричневого крафт-мешка еле набрали килограмм. Да и с тестом Лёшка обращался умело, чем поверг кохающую Марию в окончательный шок. Да мамке помогал. Она лепит, а я рядом кручусь. Ну, когда мальцом был. Густо покраснев, добавил он. Мария кидала взгляды на дочь. Спокойную и расслабленную, почти бездельничающую. Так яблочко в салат почистить, морковку натереть для селедочной шубы. Лиза неспешно пила чай и поглядывала в окно, посмеиваясь над разговорившимся и осмелевшим кавалером. Анюта забегала в кухню, что-то хватало, огрызалась на Лизиное замечание, совала нос в кастрюли и миски и снова убегала к себе. К 6 вечера основные работы закончились. Вовсю пахло тушеной уткой, тестом, и все разошлись по комнатам передохнуть. За окном стояли густые декабрьские сумраки, подсвеченные неяркими фонарями и вспыхивающими огнями новогодних гирлянд. Они лежали, обнявшись, и Лизе опять казалось, что да, все возможно, и совсем можно примириться, привыкнуть, потому что есть главное — мужчина, защитник, заступник, печальник. Тот, кто печется, заботится о ком-либо, как и говорили в старину. Как Лизе нравилось это слово и сколько за ним стояло. А на остальное плевать. Просто она устала, очень устала за все отвечать и хочет, чтобы кто-то взял все на себя. Прикрыл, пожалел, сказал, что все решит и все будет хорошо. И она, наконец, почувствует себя женщиной, потому что устала быть сильной и в детстве, и с Дымчиком, и с Марией, и с дочкой. Лиза закрыла глаза и прижалась к Лёшке. И чего стоит образование, эрудиция и прочее, когда можно спокойно и безмятежно уснуть, ни о чем не думая, потому что подумают другие. Просто уснуть в объятиях мужчины, на которого ты можешь положиться. Говорят, женское счастье. Да при чем тут женское? Просто счастье. В половине одиннадцатого принаряженные, пахнувшие духами и кухней, наводили красоту на уже накрытом столе. На елке горела гирлянда, на столе свечи. Было торжественно, красиво, празднично. Вышел и гость. В темно-коричневом, явно новом, великоватом костюме. Длинные рукава и длинные, лежавшие гармошкой брюки. Белая нейлоновая рубашка, широкий блестящий галстук, красный, в желтую полоску. Влажные, гладко расчесанные кудри. Кажется, он был собою доволен. Лиза вздохнула. Не моргая, Анюта смотрела на гостя, а потом громко сглотнула и посмотрела на мать. «Сама виновата», — подумала Лиза. «Сказала бы там, в плёсе. Покажись, Лёша, каков ты в выходном костюме. Давай вместе прикинем, какую рубашку лучше надеть. Галстук подберем. Праздник же. Купили бы потом и то, и другое, раз уж решила его образовывать. Он бы не обиделся. Он из тех, про кого говорят. Лаской можно навить много полезных в хозяйстве веревок. И где я это слышала? В книге какой-то, что ли? Но это точно про Лёшку. Вот же, образователь хренов». «Садись, Алексей», — дрогнув лицом, сказала Мария. «Закусим и проводим старый год. Что пьем? Я сладкое вино. А ты, Лиза?» Она посмотрела на дочь. Настроение снова было испорчено. Прозвучали куранты, подняли бокалы с шампанским. Мария с тревогой смотрела на Лизу. Анюта, нахватавшись пирогов и салатов, ушла к себе. Лиза поставила пластинку с музыкой Поля Мариа. «Хорошая музыка», — одобрил Лёшка. «А кто играет? Поль Мария?» «Нет, раньше не слышал. А почему Мария — женское же имя? Поль Мария? Ну и придумаю-то. Тёзка ваша, значит?» — кивнул он Марии. «Так баба или мужик? Я не понял». И, не дождавшись ответа, обратился к Лизе. «Лизок, я сниму пинжак, упарился!» Лиза кивнула. Конечно, торжественная часть вечера закончилась, как и все остальное, спросила Марию. «Нести утку?» Та вздохнула. «Неси». Он чувствовал. Конечно, чувствовал. В чем дело, не понял, но чувствовал. На завтра ничего не было. Ни цыганского театра «Ромен», ни любимых всеми доедалок остатков с праздничного стола. Ни прогулок по опустевшим московским улицам, ничего. Лиза лежала, отвернувшись к стене. Лёшка суетился и нервничал. Спрашивал, не заболела ли, не хочет ли горячего чаю или чего еще. «Ничего», — не поворачиваясь, отвечала она. «Ничего». Мария курила и смотрела в окно. Анюта убежала к подружке. Лёшка вышел на кухню, спросил, можно ли присесть. Мария кивнула. «Тёть Маш», — собрался он с духом. «Что с ней? Заболела?» Мария посмотрела на него и вздохнула. «Уезжай, Алексей», — твердо сказала она. «Уезжай. Не получится у вас. И не держи на нее зла, она очень старалась. Ты хороший парень, Лёша, и Лиза хорошая, только ты не для неё, и она не для тебя. Так бывает». Он молча кивнул, медленно поднялся и вышел прочь. Чемодан собрал быстро, за пару минут. «Да что там собирать?» Лиза не обернулась, может, уснула. Прощаясь, Лёшка обвел глазами комнату и посмотрел на Лизу. Она лежала в той же позе. Сквозь одеяло проглядывала тонкая спина и поджатые ноги. И только на улице Лёшка позволил себе заплакать. Тот еще мужик. Стоит, рыдает, захлебывается. Стыдоба, а не мужик. Сквозь дешевый дерматин новых ботинок неумолимо просачивалась влага. Он вытер ладонью мокрое лицо и увидел, что стоит в луже. А говорила, что валенки промокнут, вспомнил он. А нате вам. Зря он валенки выкинул. Теперь ему без разницы, как он выглядит. Лиска уже не увидит. Он судорожно всхлипнул. Снова отер лицо, покрыл себя крепким отборным матом. Теперь без нее было можно. И решительно зашагал к метро.